Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Кирилла Белозерского. Преподобный Кирилл в миру Козьма родился в Москве от благородных родителей и в детстве получил приличное воспитание. Оставшись в юных летах сиротою, он по поручению родителей жил у родственника своего, боярина Тимофея Вильяминова, окольничего при дворе великого князя Дмитрия Донского. За тихий нрав и добрую жизнь боярин любил Козьму и поручил ему надзор за слугами своего дома. Но Козьма не чувствовал расположения к светской жизни. Напротив, рвался душою служить единому Господу. Он не открывал расположение своего благодетельному родственнику, потому что уверен был в несогласии Тимофея с его желаниями. Козьма тайно молился Господу. И вот пришел в дом боярина блаженный Стефан, известный основатель Махридской обители. Козьма открыл ему душу свою, и преподобный Стефан убедил боярина отпустить Козьму на служение Господу. Стефан привел Козьму в Симоновскую обитель, к архимандриту Феодору. Тот, облегший его в иночество с именем Кирилла, поручил его подвижнику Михаилу, впоследствии епископу Смоленскому. Под руководством старца юный инок со всею ревностью вступил в подвиги иночества. Ночью старец читал псалтирь, а Кирилл по его приказанию клал поклоны, но по первому удару колокола шел к утренне. Он просил у наставника дозволения вкушать пищу через 2 или 3 дня, но опытный наставник не дал ему дозволения на то, а сказал, чтобы разделял он трапезу вместе с братьями каждый день, только не ел бы до сытости. Кирилл последовал заповеди старца, но так мало вкушал пищи, что едва ходил. Настоятель назначил ему послушание в хлебне, и он усердно носил воду, рубил дрова, раздавал хлеб. По временам приходил в Симоновскую обитель преподобный Сергий Радонежский и прежде прочих посещал Кирилла в хлебне. Прозорливый старец видел, кто такой Кирилл и чем он будет впоследствии, и с любовью беседовал с Кириллом о спасении души. Из хлебни перевели Кирилла в поварню, и он, смотря здесь на пылающий огонь, говорил: «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь». 9 лет трудился он в поварне и стяжал здесь такое умиление, что не мог без слез вкушать хлеба. Братья, видя подвижническую жизнь Кирилла, стали отличать его своим уважением. Но он, боясь опасных обаяний славы человеческой, стал по временам творить юродство. В наказание за нарушение благочиния настоятель назначил ему в пищу только хлеб и воду 40 дней. Кирилл с радостью выполнял это назначение. Как, однако, не закрывал себя Кирилл, опытные понимали его. Против его воли он был посвящен в иеромонаха. Выполняя череду священнослужения с любовью и благоговением, он в свободное от служения время ставил себя на череду послушника и занимался работами. Когда архимандрит обители возведен был на кафедру архиепископа, братья избрали Кирилла архимандритом. Это было в 1390 году. Кирилл архимандрит не изменил образа своей жизни. Богатые и вельможные стали посещать его, чтобы слышать наставления его. Это смущало смиренный дух его, и он недолго оставался настоятелем обители. Как ни упрашивали его братья, он затворился в прежней келии своей. На его место был избран архимандритом Сергий Азаков. Но так как Кириллу не переставали приходить и в иноческую келью за наставлениями, а это тревожило Сергия, Кирилл перешел на Старое Симоново и здесь стал подвязаться. Шум близкого города беспокоил Кирилла, а душа его стремилась к безмолвию. Он молил Богоматерь указать ему место, полезное для спасения его. Раз по обычаю читал он ночью акафист Богоматери пред ее иконою и услышал голос: «Иди на Белоозеро, там тебе место». Вместе с тем заблистал свет, и из оконца Кирилл увидел на дальнем севере озаренное место. Услышав от друга своего Ферапонта, какова страна Белозерская, он с той же иконой Богоматери отправился на Белоозеро в сопровождении друга. Преподобный Кирилл увидел здесь то место, которое в видении назначено было для его пребывания, и пал благодарной душой пред Пречистой. Сойдя с горы на площадь, окруженную лесом, пустынники поставили деревянный крест, а вблизи его выкопали землянку. Друг Ферапонт скоро удалился в другое место. В подземной келии Кирилл не один год подвязался один. Только по временам, посещаемый крестьянами Авксентием и Матфеем, из которых последний впоследствии был пономарем обители его. Раз осматривал он с ними лесную сторону свою, и, томимый странным сном, лег уснуть под сосною. Но едва закрыл глаза, как услышал голос: «Беги, Кирилл!» Он вскочил и отбежал от места, как рухнула огромная сосна, под которой лежал он. Кирилл молился после того, чтобы Господь отнял от него тяжкий сон. И с того времени мог он по несколько суток оставаться без сна. В другой раз рубил он лес, очищая место для огорода, как загорелись сухие сучья, и гонимый ветром дым окружил его так, что не знал он, куда бежать. Явившийся в образе благодетеля его Тимофея взял его за руку и вывел за собою из огня. Живший недалеко от кельи Кирилла крестьянин, волнуемый опасениями корысти, положил сжечь келью. Не раз подходил он к жилищу подвижника, чтобы выполнить свой умысел, но, поражаемый внезапным ужасом, удалялся. Как-то успел он подложить огонь, но огонь погас. Тогда со слезами раскаяния исповедал он грех свой Кириллу, а затем Кирилл по просьбе крестьянина постриг его в монашество. Вскоре после того пришли из Симоновой обители любимые Кириллом иноки Зеведей и Дионисий. Кирилл обрадовался им. Потом пришел оттуда же инок Нафанаил, впоследствии келарь обители. Затем многие стали приходить к Кириллу и просили удостоить их иночества. Кирилл увидел, что время безмолвия его кончилось. В 1397 году построил он храм в честь Успения Богоматери. Когда в окрестности распространилась молва о новом монастыре, то боярин Феодор послал слуг своих ограбить Кирилла

мы будем довольны тем. А селами владей сам, для братьев они не полезны. Преподобный до того проникнут был любовью ко Господу, что при служении литургии и во время чтений церковных не мог удержаться от благоговейных слез. Особенно же они лились у него во время келейного правила. Господь наградил угодника своего даром прозорливости. Вот один пример из многих. Некто Феодор, поступив в обитель по уважению к преподобному, начал потом ненавидеть его до того, что не хотел смотреть на него и порывался выйти из обители. Молчаливый Игнатий удерживал его, но ненависть не угасала. Пошел Феодор в келью к преподобному, и, взглянув на седины его, не мог от стыда выговорить ни слова. Преподобный сказал ему: «Не скорби, брат мой. Все ошибаются во мне. Ты один знаешь правду и все мое недостоинство. Я точно грешник непотребный». Отпуская его с миром, прибавил, что более не будет он смущаться, и Феодор пребывал покойно в обители. С даром прозорливости преподобный соединял дар исцелений. Из соседнего села крестьянин просил преподобного Кирилла помолиться за больного товарища, у которого шла кровь изо рта и ноздрей. Преподобный отвечал: «Поверь, чадо, эта болезнь не случайная. Он наказан за прелюбодеяние. Если исправится, верую Господу, будет здоров, иначе еще более будет страдать». Услышав о том, больной пришел в ужас и положил твердое намерение исправиться. Он исповедал преподобному грех свой и исцелел телом и душой. Многие другие больные получали исцеление по молитве преподобного. Один больной просил преподобного только о том, чтобы пред смертью удостоил его иночества. Преподобный постриг его. Спустя несколько дней новый инок, далмат, почувствовал близость смерти и просил приобщить его святых тайн. Священник несколько замедлил, и больной умер, прежде чем принесены были святые дары. Смущенный иеромонах поспешил сказать о том преподобному, и огорченный Кирилл затворился в келью, чтобы стать на молитву. Немного спустя послушник, служивший далмату, известил блаженного, что далмат жив и просит святых тайн. Кирилл велел позвать иеромонаха. Тот видел, что далмат умер, но, исполняя волю Аввы, пошел со святыми дарами и застал далмата сидящим на постели. Приобщившись святых христовых тайн, далмат простился со всеми и умер. В одно время не достало вина для литургии, и пономарь сказал о том преподобному. Он велел принести к нему сосуды, и пустой сосуд оказался полным вина. Ученики преподобного ловили по воле его рыбу на озере. Поднялась страшная буря. Волны перебегали через лодку, и смерть готова была поглотить всех. Стоявший на берегу побежал сказать преподобному об опасности. Он, взяв в руки крест, поспешно пришел на берег и, осенив святым крестом озеро, успокоил волны. Весть о чудотворце Кирилле дошла до белевского князя Михаила и его супруги Марии. Они 7 лет скорбели о бесчадии и послали 2 бояр с грамотой просить молитв святого о разрешении неплодия их. Прозорливый Кирилл, еще не читая грамоты, сказал посланным: «Вы, чада мои, совершили долгий и трудный путь. Верую Господу моему, Он даст князю вашему чадородие». В ту же ночь князь и княгиня видели одно и то же во сне. Старец, украшенный сединами, с 3 сосудами в руке, сказал: «Прими от меня, чего ты просишь». Спустя 3 дня преподобный Кирилл велел келарю отпустить посланных и дать им на дорогу 1,5 хлеба, хотя с ними было до 8 человек. Изумленные скудным подаянием, они просили прибавить им хлеба и рыбы, но преподобный, отпуская их, сказал, что довольно будет и того, что дано. И действительно, хлеба не только достало на дорогу, но еще принесли его на благословение и князю. Об этом рассказывала сама княгиня молчаливому Игнатию. Преподобный Кирилл любил духовное просвещение и поселил в обители своей эту любовь. По описи 1635 года видим, что ни одна обитель не была тогда так богата рукописными книгами, как обитель Кириллова. К 17 веку в ней хранилось уже 2092 рукописи. Из них 16 книг сохранилось от самого преподобного Кирилла. Среди них Евангелие, Псалтирь, Канонник. Из числа рукописей, писанных самим основателем обители, замечательна одна с объяснениями разных явлений природы, взятыми из древнего естествоиспытателя Галена. Здесь есть статьи о морях и облаках, громе, молнии и падающих звездах. Этими сведениями блаженный пользовался для того, чтобы разгонять предрассудки народные о явлениях природы и показывать истинное значение этих явлений. Близкий кончине преподобный призвал к себе всю братию, назначил ученика Иннокентия в игумена и строго заповедал не нарушать устава его. От долгих стояний и старости ноги преподобного ослабли, и он уже сидя совершал келейное правило. В день Святой Троицы совершил он последнее служение свое. Последнее слово его было к плакавшей братии: «Не скорбите о моем отшествии. Если получу дерзновение, и труд мой угоден будет Господу, то не только не оскудеет обитель моя, но еще больше распространится по отшествии моем. Только любовь имейте между собой». Преподобный Кирилл блаженно почил на 90-м году своей святой жизни 9 июня 1427 года. Молитвами преподобного Кирилла Белозерского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».